бывает, гневный ходит. Это когда ему мертвые души блазнятся. Лучше его стороной обходить такую пору. Но если матку ищет, ласковый, как теленок. Пойди на пристань, он там все трется. Увидишь самого обросшего, страшного, он и будет. Но почему он ищет матку здесь? Говорит, где-то тут она, в стране дураков. Во сне ему приснилось, видение было. Женщинам руки смотрит, будто по руке матку можно найти. Они сначала шарахались, сейчас попривыкли. Больной же, безвредный. Теперь даже примета появилась. Если Геля встретится, муж с работы трезвый придет. А если заговорит, зарплату дадут. Чистое суеверие. Но ведь точно сбывается. Его Геля зовут, то есть Гелий, а фамилия? Точно не знаю, но все Геля да Геля. Фамилии у нас так и вовсе стыдятся спрашивать. Отец Прохор заправил косичку под рубаху и вдруг заявил. Да говорит, матку свою нашел. Долго искал и нашел. Теперь осталось истребить ему эти мертвые души и живи себе припеваючи. А что, в стране дураков так много мертвых душ? — поинтересовался Бурцев. — Да их тут совсем нет, по-моему. Но лезут сюда, будто мухи на мед. Прошенька погрозил пальцем. — Хитрый ты парень. Интересовался про живую воду, теперь про секту женскую, а сам на Гелю свернул. Я, конечно, не спрашиваю, кто ты да зачем пожаловал? Мое дело священническое. Всякий человек мне сын, и всякий за дела свои перед Господом ответит. Только ты не забывай, что с твоими товарищами приключилось. Мне и скрывать нечего, — засмеялся Бурцев. Служба такая — спрашивать, допрашивать. Я работник генеральной прокуратуры. Какой-какой? — не понял батюшка. Генеральный, то есть самый главный в Москве. Это-то я понимаю, что главный. Другое не пойму. Чего твои товарищи православных ездили да стращали? Если прокуратура, истинный крест, бандиты. А сам-то не к бандитам ли ездил батюшка? Да ночь прогулял. Кого они когда тронули? Насупился отец Прохор. Одно добро людям и помощь. Какие они бандиты? Очень даже приветливые люди, обходительные и православные. Ребеночка, младенца окрестил. Все честь по чести. Бандиты. Да они вон $5000 пожертвовали на храм. За один обряд. А еще посулили настоящего медного листа на купола прислать. Все бы такие бандиты были. Народ бы горе не знал. Ладно уж, батюшка, извини, обидеть не хотел, — повинился Бурцев. Про дворянское гнездо всякое говорят. И видом они, как наши московские бандиты. Младенец-то хозяйский? Отец Прохор внезапно потерял интерес к разговору. Закрылся, будто спохватившись, что уже много и так лишнего наболтал. «Служба у меня особенная. Крещение святое относится к таинствам, так что не спрашивай. Хотят люди окрестить, я совершил обряд. Чей ребенок? Это меня не касается». «Что ж они в церковь не привезли младенца?» — попробовал разговорить Сергей. «Не так уж и далеко на хорошей машине. В храме-то это ж красиво, торжественно. Богатые, так можно и домой пригласить. А мое какое дело? Приехал да окрестил. Одной православной душой больше стало. А женщин в дворянском гнезде много? Где? —